Глава 24. Драко был какой-то мифической тварью. Человек-дракон. Драконит. Тяжело придумать аналогию, но уж что я после его выступления могу сказать наверняка, он претендент на победу номер один. 10 секунд. 10, мать его, секунд. Я не верил глазам, но такова реальность. Этот Драко — монстр. Комбинация силы, скорости, прочности и магии. Как будто в детский садик пришел порезвиться медведь. Рост чуть больше 2 метров. Телосложение невероятно плотное и избитое. Броня — шедевр искусства. Меч же как минимум легендарный. Самого клинка не видно. От него так веет тьмой, туманом поднимающийся к небу, что очертания клинка теряются. Урон сумасшедший. Вышедшая троица каких-то тритонов, хвостатов рыболюдей с мощным торсом да трезубцами и щитами, конечно, оказалась не в родной стихии, но драконий парень просто мокрого места от них не оставил. Дистанцию в 30 метров он преодолел одним мощным прыжком, да таким, что каменная основа арены треснула. Драко приземлился в центрального тритона, и от удара тот просто улетел. Кувыркаясь, воин достиг конца Колизея и приложился черепом о стену. За время этих акробатических этюдов драконит насквозь пронзил грудь стоящего слева от него синекожего бойца когтистой лапой, пробивая доспехи и грудь. А дальше просто вырвал сердце противника, сдавив его в своей руке. Третий противник извернулся и атаковал трезубцем, но Харт буднично, даже толком не взглянув на противника, ударил наотмашь. Обладатель трезубца подлетел вместе с оружием, а когда приземлился и поднял взгляд, над ним уже завис высоко занесенный над головой жуткий, как сама тьма, меч. Тритон выставил было трезубец в блоке, но меч уже через секунду перерубил и металл оружия, и самого воина. Итак, в живых остался только отлетевший тритон, в сторону которого Драко Харт и направил свой клинок, активируя какую-то способность. Меч удлинился, превращаясь в черно-матовую змею. Стремительно увеличившись в размере, эта черная анаконда выстрелила всем телом к растерянному тритону и, широко раскрыв пасть, заглотила бойца целиком, приняв потом свою обычную форму. Последнего противника больше никто так и не увидел. И теперь я осознал всю серьезность слов ушедшего и причины, побудившие его пойти на такое, казалось бы, невыгодное для себя решение. «Это настоящий разгром! Такого не ожидали ни противники, ни союзники Драко Харта! Кажется, я слышу страх и ропот среди претендентов на звание сильнейшего! Смелее, ребята! Вы уже в топе! Этот мир уже почти у ваших ног! Покажите же по-настоящему достойное зрелище!» «Покажите битву, что войдет в аналы истории!» Вещал Солнцеликий, объявляя победителя. «Да уж, это звездец!» Нервно улыбнувшись, откинулся назад Боров. «Я бы выразилась иначе», — покачала головой Арен. «Но не будешь, потому что девочка!» Взглянул на нее танк, зависнув на грани истерического смеха. «Да херас два! Просто тут слова излишни!» Развела руками Арен и посмотрела на меня. «Есть мысли?» «Ждем боя Маверика против Крылатого и внимательно наблюдаем за другими претендентами. Нам в любом случае предстоит еще бой, а шанс столкнуться с этим чудищем крайне мал». Сражения продолжились, команды выбывали, победители же проходили дальше. Тем, кого ранило, перепадали, если везло, эликсир полного восстановления из собственных или командных запасов. Если нет, использовали обычные, стремясь как можно быстрее вернуть бойца в строй. Пришло время сражения Маверика против Нефилима. Весь сосредоточенный на предстоящем поединке, я внимательно следил за действиями обеих команд. Раздался сигнал, возвещающий о начале боя, и тут мои глаза буквально полезли на лоб. Чернокрылый ублюдок, что никого к себе не принимал, в первые же 2 секунды боя напал на собственных же союзников, быстрыми и сокрушительными ударами проломив им головы. «Какого хера он творит?» «Он что, сумасшедший? А это разрешено? Кретин!» Охренел не только я, но и остальные. Удивленные возгласы звучали на самых разных языках. Маверик, Наган и Генджи переглянулись и осторожным боевым строем двинулись вперед. Наган взял арбалет и выпустил первую стрелу, но она рикошетом отскочила от брони ублюдка, что после начала боя засветился красным. Маверик поднял над головой посох, раздавая бафы союзникам, а затем применил заклинание, которого мы еще не видели. Перед ним появилась пантера, с громким рыком бросившаяся на противника. Впрочем, зверь не выдержал и одного ленивого удара ботинком. Улетев в сторону и жалобно скуля, дикая кошка погибла, так и не сумев подняться во второй раз. Генджи, призвав топор, прицельно и мощно метнул его в нефилима. Вот только крылатый уже через мгновение взмыл в небо, демонстрируя всем, что крылья отнюдь не для красоты. Шестопер висел на поясе, а в руке замерло длинное копье из синеватого металла. Сверкая, оно со свистом полетело в троицу. Генджи успел призвать щит и закрыться, но артефакт помог мало. Урон оказался настолько громадным, а сила броска столь великой, что призванный Тарч очень редкого ранга буквально прошила насквозь вместе с его обладателем. Полетел еще один болт, безуспешно отскочивший от брони, а Маверик принялся кастовать нечто убойное. На кончике посоха сформировалась светло-голубая сфера, что все разрасталось и разрасталось. Нефилим же ехидно улыбался, больше не атакуя и просто кружа в воздухе. Когда сфера отделилась и выстрелила, кровожадный ублюдок лениво махнул крыльями чуть сильнее обычного и поднял правую ногу, под которой и пролетела магическая сфера. Она пролетела еще метров 10 и взорвалась, создавая ударную волну и сильный ветер, поднявший пыль и песок. Нефилима отбросила в сторону соперников. Я успел заметить, как Наган активировал какое-то заклинание, и из земли вырвалась пара гигантских рук, что хлопнуло прямо перед двойкой, стоило только Нефилиму встать перед ними. «Еще один монстр», — грустно заметил Боров, наблюдая, как исполинские каменные руки крошатся на мелкие кусочки, а невредимый и довольно лыбящийся крылатый подонок хватает посох Маверика. Судя по шипению и дыму, делать этого не стоило. Ухмылка сменилась злым оскалом, и уже спустя секунду посох отправился в полет через всю арену. Наган и Маверик потянулись было к резервному оружию, но опоздали. Нефилим в мгновение ока схватил обоих за шею и поднял. По телу каждого зазмеились черные вены, а я даже со своего места ощутил, насколько непередаваемую боль они испытывают. Эта тварь в любой момент могла закончить их страдания, но нет. Нефилим просто наслаждался их медленной смертью. Грёбаный садист. Наган, дрожащей рукой, с трудом дотянулся до рукоятки клинка на поясе, пытаясь его вытащить. Черный идиот ухмыльнулся и, взлетев повыше, швырнул Маверика к небу, освободившейся лапищей, перехватив клинок. А дальше... Дальше он нацелил лезвие в глаз сходящего с ума от боли Нагана и медленно вогнал его, пока того не перестало бить дрожь. Отпустив на землю бездыханное тело Нагана, Нефилим ловко перехватил прилетевшего с небес бедолагу-факельщика. Вот только тот за время полета сумел обнажить оружие и наотмашь врезать ублюдку по голове. Удар вышел мощным. Я даже на мгновение поверил, что у него все получится. Но, увы, полновесный клинок слегка оцарапал кожу твари и разозлил. С болью в сердце я наблюдал за начавшейся пыткой и безжалостным убийством моего товарища, не в силах пошевелиться с места. Все вокруг кричали и фукали, называя садиста настоящим отродьем. А во мне тихо и мощно закипала ненависть. Солнцеликий ублюдок, несмотря на очевидный исход сражения, не спешил останавливать бой. Но всякому терпению приходит конец. Когда полуживому Маверику в рот влили зелье полного исцеления, и он на глазах стал отходить от нависшей за его спиной смерти, я едва не взорвался. Стоило мне вскочить, как факельщик уделал тварь, вытащив из голенища клинок и вогнав его в собственное сердце. Жизнь и смерть сразились за очередную душу, и Маверик вышел победителем, отправившись на перерождение. «Молодец, молодец, ты все правильно сделал», — прошипел себе под нос, вновь садясь на свое место. «Да, он жесток. Так он становится сильнее. Но я хочу тебе напомнить о нашем договоре. Пусть мы не скрепляли его через систему, дабы иные высшие не узнали. Но ты пообещал. Отступишься — пожалеешь. Сильно пожалеешь. Я гарантирую... «Даже пальцем не пошевелю, когда будешь стоять на коленях, моля о помощи! Запомни это!» В голове раздался голос покровителя, отчего привкус от созерцания сражения стал еще отвратней. «Я не знаю, слышишь ли, но когда ты предлагал проиграть этой бесчеловечной сволочи, чтобы она усилилась к финальной схватке против Драка, мол, единственный кандидат, что имеет шансы выйти из схватки с ним победителем, ты как-то забыл упомянуть, что он последняя тварь, мерзость, заслуживающая забвения и тысячу лет ада. Ты всерьез думаешь, что после произошедшего я просто дам ему спокойно убить себя?» «Глупец! Ты узнал несколько секретов и теперь пытаешься похвалиться? Не думаешь, что на тебя не будет управы? Я поведал тебе тайну, из-за которой божественные задницы будут еще долго полыхать, пытаясь объяснить последователям, почему их артефакты к ним не вернулись. Я подставился. И все только для того, чтобы ублюдок-драконит не вышел победителем. Ты пожалеешь об этом. Одумайся, пока не поздно!» Я ничего не ответил ушедшему. В голове по кругу всплывали картинки страшной гибели моих знакомых и ехидная улыбка, что с садистским наслаждением расплывалась на роже твари. «Убью. Если только хватит сил, убью». Сражения продолжились. Начался круг. Новая жеребьевка. Нам выпал поединок с ящерами, что надменно выкинули с турнира тройку людей и смотрели на нас, как на какое-то дерьмо. «Дима, какой у нас план? Дим!» «Эй, приятель, ты в порядке? Нас сейчас на бой вызовут». «Пойдем». «А план-то какой?» «Победить», — ответил я, направившись вниз. Арин и Боров явно не понимали, в чем причина моего столь подавленного состояния. А я не желал и не имел права грузить их такими вопросами. А потому просто хотел, чтобы этот раунд поскорее закончился. Троица напротив зашипела что-то на своем шепелявом. Нас сдавили невидимые божественные тиски, и я прислушался к отсчету. «Дим, что с тобой? Боров, прикрой-ка его!» Арин ушла в невидимость, а Гриша встал передо мной, подняв свой гигантский и тяжелый щит, дабы принять на него выстрелы ящеров. «Арин, назад!» — приказал я и закрыл глаза, обращая внимание исключительно на потоки маны. Стрелы сыпались на наши головы градом, но моя защита и стоящий впереди танк не давали лучникам ни единого шанса. Прошла минута с начала боя. Колчаны опустили, щит Гриши походил на ежа, а из моей и его брони торчали запутавшиеся в элементах доспехов стрелы. Прерывисто выдохнув, кое-как погасил черную ненависть, что обитала в душе последний час. «Ставки сделаны. По-другому просто не смогу. Поддаться после всего случившегося ушедшему и подставить шею под клинок чернокрылой твари, свернуть со своего пути, утонуть в море сожалений и слабости. Нет, этому не бывать». Пока ящеры размышляли, что делать дальше, и вооружались копьями да щитами, активировал маску. «Смешно. Но в моем случае, надев этот артефакт, я, как говорится, открывал карты, показывая не только покровительство ушедшего, но и наличие среди собственных возможностей его персональных атрибутов силы. Ящеры ринулись вперед и попали под атаку. Подлетев в воздух, они оказались нанизаны на ветви лозы, что взрывным ростом устремились к светилу. Тугие, переплетенные между собой стебли, расходящиеся в стороны, образовали полноценное дерево, на котором повисли плененные и медленно умирающие ящеры. Но я не такая тварь, как зубоскалищий маньяк Нефилим. Тетива лука натянулась, и каждая из неподвижных фигурок получила всего по одной стреле. Удобно, когда цель не скачет из стороны в сторону. «Ваш выстрел наносит критический урон. 72 единицы урона. Нанесена травма глаза. Нанесена черепно-мозговая травма. Противник получает 30 единиц урона в секунду до момента исцеления травмы. Селяхи 1 20 уровня погибает. Достигнут прогресс задания. Пожрите 10 тысяч душ в облике маски ушедшего. Селяхи 21 уровня погибает. Достигнут процесс задания. Пожрите 10 тысяч душ в облике маски ушедшего. Гур Антанг 6 20 уровня погибает. Достигнут прогресс задания, пожрите 10 тысяч душ в облике маски ушедшего». «Вау! Какой неожиданный и стремительный финал! Поздравим команду номер 4! Они проходят следующий раунд! Поздравим же их!» Толпа развлекающихся священных задниц ликовала и кричала, впечатлившись нашей победой. Я же просто повернулся к трибуне с теми, кому еще предстояло выйти на арену, и нашел взглядом Нефилима, сидящего в гордом одиночестве. Нет уж, не этому ублюдку я буду доверять финал. Не для поганой твари я буду позорить собственную репутацию и имя. У каждой просьбы есть красная черта, и крылатый подонок не просто ее перешел. Он начисто стер ее, залив кровью моих товарищей. И он заплатит за это, что бы в итоге меня ни ждало. Потому что проглотить все это, перестать считать себя человеком, достойным своих соратников и своего убежища, и своего пути. Предав себя, я стану мелкой, ничтожной сошкой, способной только подметать за другими. И даже угроз божества недостаточно, чтобы изменить мое мнение. Нефилим сдохнет. Другого пути нет. Выхватив меч, повел им рядом с горлом, показывая, что ожидает крылатого ублюдка. Острие указало точно в сторону садиста, и довольная, полная счастья и радости улыбка расплылась на его роже. «Ну-ну, мы еще полюбуемся на твою ухмылку».